о волшебной водице. Жили-были муж с женой. С молоду они жили всем на загляденье, а под старость словно и кто подменил. Только спустит утром старик ноги с печки, так уж и пошла между ним и старухой перебранка. Он старухе слово, она ему два. Он ей два, она ему пять. Он пять, а она десять. И такой вихрь завьется, хоть из избы вон беги. А разбираться начнут, виноватого нет. Да с чего бы это у нас старуха, а? Да все ты, старый, все ты. Ну, полно, я ли, да не ты ли, с долгим-то языком. Нет, это не я, это ты. Ну, ты да не я. Ты. И снова здорово, опять ссора затеялась. Вот раз услышала ссору соседка и дала совет старухе. «Пойди, — говорит, — за село к доброй волшебнице и попроси у нее волшебной воды. Людям она помогала, а вось и тебе поможет». Вот пришла старуха к волшебнице. «Кто там?» «Можно войти?» «Входи, старушка, входи. Что тебе надобно?» Да вот, пошли у нас нелады со стариком. А кто виноват? Да никто как будто не виноват, а ссоримся, каждый день. Ай-яй-яй-яй-яй, есть у меня такая водица, которая тебе поможет. Давай... Вот тот деревянный ковш. Этот? И этот. Да-да. Вот в бочонке моем сколько воды. Сейчас перельем в банку. Вот, бери. Как домой придешь, да как зашумит у тебя старик, так ты водицы и хлебни. Но смотри, не глотни, а держи во рту, пока старик не угомонится. Все ладно будет. О, спасибо, добрая волшебница. Поклонилась старуха волшебнице, взяла банку и домой. И только ногу за порог занесла, как старик на нее напустился. Ох уж мне эти бабы-стрекотухи, как пойдут, так словно провалятся. Давным-давно самовар пора ставить, а ты думать забыла. И где ты запропала? Отхлебнула старуха водицы, да не проглотила, а держит во рту. А старик видит, что она не отвечает, и сам замолчал. И впрямь видать, что водица, глядишь, целебная. Боюсь я ставить самовар. Ой, труба упала. Эка ты нескладно, неладно, все из рук валится. Что? Ой, а где же моя водица? Ну-ка я глотну. Хлебнула и держит во рту. Видит старик, что старуха ни словечко ему супротив не говорит. Диву дается. И сам замолчал. И пошло с той поры все как по писаному. Снова стали дружно, мирно жить. Потому как только начнет старик шуметь, старуха сейчас за волшебную водицу.